Глава 50. Письмо. Сандра. Поделившись с нами своими шокирующими выводами, Дилан невозмутимо отправился спать в комнату для слуг, а в кухне повисла тишина. Даже Слайсер и тот помалкивал под шкафом, не стремясь высмеивать или опровергать слова нашего инквизитора. И это пугало еще сильнее. «Как вы думаете, его прогноз окажется верным? Наши проиграют?» — напряженно спросил Эдвин. «Насчет победы или поражения в битве я не знаю», — ответил ему Шантель. «Но в одном я могу согласиться с ним на все 100%. Зря гардианцы не позвали моих соотечественников. Каждый представитель эльфийского народа владеет магией, и с пеленок обучен противостоять даркам. Сражаться с этой нечистью у нас способны и инквизиторы, и армия в полном составе, и даже обычный народ». Если кого и надо было звать на решающее сражение, так это эльфов. «Может, еще не поздно их позвать?» — спросила я, переживая за Дорна, Кита и даже Сайруса, и за других своих коллег, которых видела в таверне, да и вообще за весь Лидеум. «Переговоры должны вестись на самом высоком уровне», — покачал головой Эдвин. «Нас никто даже слушать не станет. Без особого приглашения эльфы не введут свою армию и инквизиторов на территорию другого государства, тем более в Гардиан, а нам надают по шапке за самодеятельность. Я не могу сидеть сложа руки, надо что-то сделать, на кону жизни миллионов жителей Лидеума. Не могла я никак успокоиться». «Ты моя храбрая девочка», — с обожанием посмотрел на меня эльф. «Я безумно рад, что ты у меня именно такая, смелая, инициативная, энергичная. Не какая-нибудь снулая рыба. Мне очень повезло с невестой». Не знаю, что на это сказать, я неопределенно повела плечом. Хорош он все-таки эльф, этот Шантель. Можно сказать, мне с ним тоже повезло. Было приятно слышать от него комплименты, особенно на фоне отстраненной холодности Дилана, которая разрывала мне сердце. Впрочем, надо быть честной с собой. Эльф никогда не сможет заменить мне моего инквизитора и тех жгучих искр, что летали между мной и Диланом. «Может, мы зря дергаемся?» — с надеждой произнес Эдвин. «Наверняка для этой битвы припрятаны козыри, мы просто о них не знаем. Дорн — опытный мужик, у него должно быть все просчитано и выверено». «Эльфы тоже когда-то так думали», — донеслось из-под шкафа. «И что ты предлагаешь, Корди?» — спросила я своего пока еще фамильяра. «Паковать вещи или нять в эльферию. Видишь, как судьба все отлично управила, настолько вовремя подарив тебе эльфийского жениха. Теперь он позаботится о тебе и всех нас», — уверенно заявил Корди. На секунду на лице Шантеля промелькнула растерянность. Мужик не ожидал, что вместе с невестой ему, кроме Слайсера, придется взять на себя заботу о ее взрослом ученике и гаремнике. Тем не менее, он решительно кивнул. «Конечно. Ты ж моя ушастая прелесть». «Бегство — это не выход», — покачала я головой. «Если хочешь, можешь написать своему Дорну письмо. Я перешлю ему магией», — предложил Шантель. «Мне только нужно больше подробностей, его полное имя и, по возможности, примерный адрес. Напиши ему свои соображения и попытайся убедить, чтобы он поговорил с королем Гарди 20-м насчет участия эльфов в сражении. Думаю, это все, что мы можем сделать». «Спасибо, Кордиэль, ты такой молодец!» Мне захотелось его расцеловать. От моей похвалы лицо эльфа расплылось в счастливой улыбке. «Кристиан Дорн, глава Гардианской Инквизиции, проживающий по адресу королевства Гардиан, столица Нью-Гардия, башня Таунер», — произнес Эдвин. «Правда, сейчас, в преддверии решающей битвы с дарками, он может находиться где угодно». «Понял», — кивнул эльф. «Этих данных мне будет достаточно». Эдвин рванул за пищем, пером и бумагой. «Письмо Дорну мы сочиняли всей компанией около получаса. Разве что Дилан к нам так и не вышел. Листов 5 извели на черновики. В итоге, как нам показалось, получилось весьма убедительно. Как бы то ни было, мы сделали все, что в наших силах, и моя совесть была чиста. Я смогла хотя бы на время расслабиться. О том, чтобы самим присоединиться к битве, и речи не шло. Я балерина и ни разу не воин. Эдвин — мой ученик, а эльф — мебельщик. Относительно Дилана — Я вообще не понимаю, что у него в голове. К тому же он эльферийский инквизитор, а они не получили пригласительный билет на эту войну миров. Вложив послание в конверт, мы подписали его, затем Шантель взмахнул рукой, с его пальцев сорвались разноцветные искорки, которые окутали письмо, и оно исчезло. «Все, готово. Получено адресатом», — объявил эльф. «Ты прелесть!» — искренне восхитилась я. «Взаимно», — мягко улыбнулся в ответ блондинистый красавчик. Взгляд невольно задержался на его губах, но я быстро взяла себя в руки. «Я баню растопил», — заявил хозяйственный Эдвин. «Если кто хочет, может помыться. Как вариант, есть летний душ в сарайке недалеко от конюшни». «Ты умница, Эд», — похвалила я его. «Я выбираю баню». «Потереть спинку?» — самым невинным видом спросил мой жених. В голове моментально пролетели картинки, как это могло бы быть приятно и восхитительно, с последующим горячим интимом, но я отмела их в сторону. «Спасибо. Не надо», — ответила я, и эльф кивнул, с легкой грустью принимая мой отказ. «Он все равно будет ошиваться под дверями, отгоняя всех твоих ухажеров», — хихикнули из-под шкафа. Эльф не стал этого отрицать.